«Как скажешь», — пожал плечами я, подумав про себя, что на самом деле, чуть было не лоханулся, когда назначил встречу в Буревестнике на сегодняшнее утро. Еще когда ехал, думал, что сегодня же 2 мая, и Наталья Ильинична может не прийти на работу, и придется мне в машине ждать Вадима, но дверь была открыта. «Так ты, получается, тут одна со вчерашнего дня сидела, с открытой внешней дверью, ау», нахмурилась Наташа, встала и подошла к окну, за которым уже ярко светило солнце. «Да уж, увлеклась, и чем же?» — с интересом спросил я. «Да понимаешь, какое дело?» Наташа потянулась так, что хрустнули суставы. «Мы вчера сначала полдня проговорили с Дарьей, она меня засыпала кучей вопросов, и я поняла, что надо это все записать. Ну, мы же на гастроли уедем, а она останется, и ей придется в Фазенде самой справляться, без нас. А кто ей тогда на вопросы ответит? Так это целая тетрадка должностной инструкции получилась», — рассмеялся я. «Это уже третья тетрадка», — серьезно ответила Наташа. «Мне казалось, что все как-то просто, а на самом деле мы с тобой всегда столько всего учитывали. Ну, того, что Дарье тоже неплохо бы знать перед тем, как она начнет. Как она тебе, кстати?» — спросил я. «Понравилось, что сказали карты Таро по ее поводу? Вроде умная тетка», — вздохнула Наташа. «Я бы даже сказала, очень умная. Надеюсь, что все получится. А еще она мужикам нашим понравилась. Рассказала, что они прямо хвост перед ней распушили. Пообещали, что помогут. Если кто начнет бузить, чтобы смело обращалась к ним, они любому бузатеру харю начистят. Добровольная служба безопасности», — хохотнул я. «Подожди», — Наташа поморгала сонными глазами. «А сам-то ты чего приперся с утра пораньше? Сегодня же выходной, мы же обсуждали это». «Да это случайно получилось», — усмехнулся я и рассказал ей про вчерашнюю встречу в Клоповнике. «И как я, не подумавши, позвал нового знакомого приходить сегодня утром». «О, подожди, подожди», — Наташа оживилась и метнулась к своей сумке. «Надо погадать на этого Вадима срочно». Внизу хлопнула дверь, и на лестнице раздались торопливые шаги. «Да блин», — Наташа скривилась. «Вот пока ты не сказал, я ведь даже не подумала, что дверь открыта, и что реально может кто угодно заходить. Надеюсь, это твой Вадим, а не какие-то грабители нас обкрадывать пришли». В приоткрытую дверь просунулась растрепанная голова Жана. «Привет», — он помахал рукой. «Хорошо, что вы здесь, я уж думал, нет никого». «Странный ты», — хмыкнула Наташа, медленно тасуя карты. «Если думал, что никого нет, зачем пришел? Не смог уснуть до утра, прикиньте». Жан зашел в наш кабинет весь целиком. Все обдумывал, как бы написать про это, вчерашнее. Ворочился, там у Астарота на полу неудобно еще было. В общем, сорвался и приехал. Уже в трамвае подумал, что сейчас дверь поцелую и домой пойду, а тут открыто. «Какое еще вчерашнее?» — спросила Наташа. «Тоже про Клоповник, ну типа того», — кивнул Жан. «Вов, я сделаю, как ты и сказал, и публикацию растяну на несколько журналов. И еще, думаю, может цирк обсудить, чтобы на генераторе серию программ сделать. А, ты не знаешь, может у нас есть кто-то взрослый и серьезный, чтобы сыграть КГБшника? Блин, я уже жалею, что вчера не пошла с вами». Наташа склонила голову на бок. «Тебе бы там не понравилось», — уверенно сказал я. «Давай, раскладывай карты на этого Вадима. Кстати, уже 11 час, а его все еще нет». «Ага», — протянула Наташа и выложила на стол 3 глянцевых прямоугольника. «Девятка пентаклей, смерть, девятка мечей. Да, что-то ничего нового, да. Карты говорят, что в прошлом он был успешным, очень успешным. Все у него шло хорошо, но до ровно одного момента. Смерть», — Жан облокотился на стол и внимательно смотрел на карты тоже, будто разбирался в них. «Он что, умер?» «Да нет», — Наташа дернула плечом. «На самом деле, смерть — это совсем даже не худший аркан в колоде. Он, как правило, просто про радикальные перемены. Причем не внезапные даже, а как будто по своему собственному выбору. А вот следующее, да, худшее, означает как раз смерть, тюрьму и вообще все плохое разом. Так что, Вилиал, а ты точно уверен, что хочешь с ним как-то сотрудничать?» «Точно», — кивнул я и тревожно посмотрел на часы. «Не то, чтобы я сильно верил в эти самые расклады Таро, но так-то у меня самого с подачи Евы было подозрение, что этот самый Вадим». Я отогнал от себя мысленное видение петли, приделанной к крючку от люстры, и безвольно болтающегося на веревке тела, в бесснежной рубашке, и табуреткой рядом на боку, а на столе, хрустальный бокал, наполовину полный и записка, хотя стоп, это я оптимист, в моем случае бокал наполовину полный, а Вадим явный пессимист, значит, наполовину пустой, давай еще одну карту, сказал я, вообще-то тут все понятно, сказала Наташа, никакой неопределенности, даже пояснений не требуется, давай дадим колоде шанс, усмехнулся я, пусть подскажет, как все исправить, ну ладно, Наташа покачала головой, вытащила из колоды еще одну карту и положила ее чуть ниже этих трех, восьмерка пентаклей, странно, и что она значит, спросил я, деньги, богатство, мировой успех, сказала Наташа, что-то я не понимаю, половина одиннадцатого, я снова посмотрел на часы и побарабанил по столу кончиками пальцев, я сказал Вадиму, что если он не приедет до одиннадцати, то я примчу к нему сам. Внизу снова хлопнула дверь. «О, вот, наверное, и он», — обрадованно сказала Наташа. Но, судя по шагам на лестнице, пришло сразу несколько человек, и они шумно что-то обсуждали. Это явно были ребята из Африки. Им тоже приспичило поработать, хотя у нас так-то был объявлен выходной, и они тоже явились на свой страх и риск. «Прямо понедельник начинается в субботу какой-то», — пробормотал я, чувствуя все нарастающее беспокойство. «А Ирка сегодня не собиралась прийти случайно?» — скептически спросила Наташа, собирая карты обратно в колоду. «Она вчера вечером к родителям ездила, у нее какие-то там дела», — сказал Жан. «Ладно, я погнал к своим, надо же узнать, какого хрена они явились, вдруг что-то случилось». Жан бегом выскочил из нашего кабинета, стягивая на ходу куртку. «Вдруг что-то случилось?» Эхом повторил я, «Ты не всем мне рассказал?» Приподняла бровь Наташа, «У меня такое ощущение, что ты этот расклад понял, а вот я, нет, а это неправильно, давай, колись». Ева считает, что он собирался, я поморщился, подбирая нужное слово, все эти суицид, самоубийства и прочие казались чем-то неуместным, не хотелось их говорить, как будто, если скажу вслух, это тут же станет правдой, что сделать? Потормошила меня Наташа, сделать что-то с собой, быстро сказал я, он выглядел очень потерянным, сломленным, упавшим духом что ли, вот я и парюсь теперь, и вот теперь я поняла этот расклад, торжествующе заявила Наташа, он нам нужен просто позарез, если мы его заполучим, то сможем заработать все деньги мира, вот что нам говорят карты, но для этого нам нужно, вот тут не знаю даже, может быть, вы с Евой уже сделали все, что надо, и поэтому тебе выпала восьмерка пентаклей. А может это была такая загадка от колоды, типа, сделай что-то, получишь приз, а не сделаешь, тлен, смерть, тюрьма и прочие ужасы. Сейчас я еще одну карту вытяну, а то непонятно. Стой, я ухватил ее руку, потянувшуюся к колоде. Хватит, все как раз понятно, надо ехать. Тут, на самом деле, всего-то 5 минут на машине, а если он придет, пока тебя нет, спросила Наташа. «Если придет такой мужик, похожий на грустного Арамиса, хватай его и никуда не отпускай», — сказал я, натягивая куртку. «Нифига подобного», — заявила Наташа. «Я иду с тобой, тогда одевайся», — бросил я, «а я пока отдам те же инструкции Жану. Вот и не верь после этого во всякие там карты Таро, ерунда же, просто картонки». Но пока Наташа их не вытащила из колоды других таких же, я вообще не парился, а теперь меня прямо-таки трясло от дерьмовых предчувствий. Глава 9. Взвизгнули шины об асфальт, и Наташа тоже взвизгнула. Я рванул с места так, что нас вжало в спинки кресел. Выжал из своей четверки максимум, благо утром выходного дня дороги Новокиневска были абсолютно пусты. Натурально, как на Луне. Просто невозможно поверить в то, что через каких-то пару десятков лет здесь все будет забито машинами. Я мчал на максимуме, превышая все мыслимые ограничения городской скорости. Пытался сдерживать себя, но какое там. Перед глазами навязчиво маячила другая такая же ситуация. Когда я опоздал, моим близким другом тот парень не был. Мы просто одновременно вернулись на гражданку, обменялись контактами, пожали друг другу руки, договорились созваниваться иногда. И однажды ночью он позвонил. Я вписался в поворот, едва удержав машину от заноса. Трамвай оскорбленно зазвенел вслед. Парочка похмельных прохожих проводили меня удивленными взглядами. Разговор вышел каким-то скомканным. Саня меня ни о чем не просил. Как дела, мол, что-то не спится. А помнишь, я был сонный, как-то отболтался. положил трубку и рухнул обратно на подушку. Через час меня подбросило это сознание, что что-то не так. Я вскочил, принялся судорожно метаться по квартире, искать в своих записнухах адрес Сашки. Нашел. Закарск, частный дом, окраина. Он говорил, что его бабка там жила, домик в наследство остался. Перепугал ночевавшую у меня девицу. Катенька, Леночка, даже не вспомню сейчас уже. Я гнал тогда вот примерно так же, как и сейчас, подгоняемый дерьмовыми предчувствиями. И утро было тоже. Было уже светло, хотя и очень рано. Лето, июнь. Почти пустые дороги, только на выезде из города небольшое оживление. Самые ранние дачники устремились из города, чтобы миновать утренние пробки. Я воткнул машину в парковочный карман возле знакомого подъезда. Панельный длиннющий дом, а подъездов всего два. Дом сразу устроили коммуналкой, с бесконечными сумрачными коридорами и кухнями на несколько плит и раковин. 16-я квартира, это 4-й этаж. Я прыгал через 3 ступеньки, заразил Наташу своим нервным нетерпением, так что она не отставала практически. Длинные ноги нашей самки-богомола тоже позволяли длинные прыжки через много ступенек. Тогда я опоздал. Картина того, что я увидел, впечаталась в память навсегда и сейчас навязчиво маячила перед внутренним взором. Полупустая комната, бутылка и одинокий стакан на круглом столе, и веселенький солнечный узор на пожелтевших обоях. Солнечные лучи проходили сквозь тюлевую занавеску и ложились на стену косыми золотистыми цветочками. И Сашка, вамкова, юноша, озадаченно спросила бабуля, открывшая дверь. «Эй, ты куда, куда? Вежливость? Нет, не слышал». Я оттер бабулю плечом и вломился в тот самый сумрачный коридор, с тазиками на стенах, обшарпанными шкафами и висящим под потолком ржавым велосипедом. «Я милицию вызову». Неслось мне вслед. Первый, второй и третий номера комнат были выпуклыми и металлическими. Номер 4, просто нацарапано на краске чем-то острым. Я толкнул дверь, заперто. Даже стучать не стал, просто толкнул плечом. И хлипкий замок тут же хрустнул. «Пусть лучше на меня потом смотрит, как на идиота, орут, вызывают ментов, привлекают к ответственности за стремительное и незаконное вторжение на чужую территорию, чем еще раз». На стене напротив висели чуть вычурные настенные часы с римскими цифрами и стрелками с завитушками, и стрелки показывали без 5:11. К узкому окну придвинут кухонный стол, покрытый потемневшей клеенкой, вся в параллельных порезах. Так бывает, когда ленишься взять дощечку, чтобы порезать какой-нибудь хлеб. Потому что, да что там, я просто аккуратненько. На столе на боку, люстра с пыльными пластмассовыми висюльками, которые должны изображать хрустальные. Потолок с зияющей посередине темной дырой с торчащими из нее проводами и крюком, с которого свисает бельевая веревка. Не так драматично, как на картинках, когда петля с узлом Линча смотрится внушительной и объемной, а нелепая такая, тонкая, бестолковая. И, выдох-вдох, пустая. Вадим, живой и здоровый, хоть и на вид не очень выспавшийся, сидел в углу кровати, привалившись к пузатому шифоньеру. Поэтому я его и не сразу заметил. На нем вчерашняя белая рубашка, 3 верхних пуговицы расстегнуты, что сделало его еще больше похожим на мушкетера. «Блин, натуральный же Арамис», — сказала Наташа. «Кстати, мне он из всех троих в детстве нравился больше всех. У меня даже над столом фотография висела. Черно-белая, из газеты, другой я не нашла. Товарищи, граждане, грабит, налетчики», — голосила в коридоре бабуля. «Что? Где?» — скрипели и грохотали открывающиеся двери. «Шум подняли в такую рань. Пожар, что ли?» Я шумно выдохнул и расхохотался. Не потому что мне было смешно, просто отпускал скрутившее меня напряжение. В коммуналке за моей спиной начался движ. Обитатели проснулись и жаждали как-то наказать беспардонного вторженца в их законный выходной. Был бы тут телефон, кто-то уже точно накручивал бы диск, взывая к стражам порядка. Но телефона не было, так что все просто орали. «Вадик, ты не переживай, сейчас Ваню в автомат отправлю, он милицию вызовет, 02 бесплатно». «Не надо, Марья Панфиловна», — крикнул Вадим, поднимаясь с кровати. Панцирная сетка оглушительно заверещала от его движения. «Как, блин, он спит на этом?» Совершенно неуместно подумал я. Минут 10 потребовалось, чтобы соседи успокоились и перестали галдеть и угрожать милиции или жестокой расправой. Последнее обещал из дальних рядов пузатый мужичок в майке-алкоголичке и трениках с оттянутыми коленками. Каноничный такой, входит в базовый набор любой коммуналки, наверное, технической документации положено. Хамоватый мужик в майке, Склочная бабка и мамашка с пронзительным голосом. «Ну вот, замок мне сломал», — с легкой усмешкой сказал Вадим, прикрывая дверь, когда соседи перестали орать и разошлись по своим комнатам. «Ну раз сломал, значит придется чинить», — я развел руками. Передвинул табуретку из центра комнаты обратно к столу. Еще разок внутренне содрогнулся, но уже скорее от облегчения. И мне хотелось побыстрее разрушить картину того, что тут не случилось. «Я бы не смог», — тихо сказал Вадим. «Что?» — спросила Наташа. Она стояла как раз под петлей из бельевой веревки и качала ее пальцем. «Неудобно, вот что». «Что?» — недоуменно вскинул брови Вадим. «Веревка слишком длинная», — сказала Наташа и встала рядом с ней. «Она мне до подбородка, считай, свисает. А ты вроде примерно одного со мной роста. Значит, пришлось бы колени подгибать». В комнате на несколько секунд повисло молчание, а потом Вадим засмеялся, согнулся пополам, потом рухнул на кровать боком. Из глаз даже слезы полились. «А что?» — Наташа посмотрела на меня в недоумении. «Ну, это же правда. Воприкинь, прыгаешь с табуретки, а у тебя ноги. Наташа, я тебя обожаю», — простонал я и хлопнул себя ладонью по лицу. Непосредственность 80-го уровня. Но мысленно я возблагодарил мироздание за то, что Наташе вдруг взбрело в голову поехать со мной. Вряд ли я столь же идеально подобрал бы фразу для разрядки обстановки. «Честно говоря, я думал, что ты не приедешь», — сказал Вадим, когда мы все чуть успокоились и хохотальная истерика закончилась. Он воткнул в розетку вилку металлического электрического кофейника и открыл дверцу одинокого кухонного шкафчика. Критически обозрел содержимое, взял оттуда надорванную пачку чая. Подумал, что приладил веревку, смотрел на нее еще с 10 утра, на часы смотрел. Думал, что вот когда настанет 11, я встану и... Но мне кажется, я бы не решился. Я вообще довольно трусливый, кажется. Таким жалким себя почувствовал. Мол, вот же, вчера пацан какой-то совсем молодой меня позвал, а я тут сижу, как паралитик, и даже повеситься сам не могу. Я слушал его, и внутри меня все дрожало и обмирало. Как же хорошо, Вадим, что ты такой трусливый и нерешительный. Черт возьми, да это просто замечательно. Страшная картина круглого стола, пустой бутылки и стакана отступила куда-то в недра подсознания. Успел. Я успел. Мы успели. Движения Вадима были чуть ломанными такими, подрагивающими. Он говорил, рассказывал что-то про чай, и про то, что ему почему-то всегда нравился самый дрянной чай, про который еще все говорили, что он порублен вместе с собачьей будкой. А я думал, что не хотел бы стопроцентно проверять, включилась бы его решительность в 11 или нет. Не случилось того, чего нельзя исправить, а остальное уже мелочи. Чай с дровами из треснутой чашки с блеклым цветочком, конечно, буду. Никогда не пил ничего вкуснее. Мы о чем-то болтали все втроем, перебивая друг друга. О чем-то таком важном, что моментально вылетало из головы. Кажется, вместе с произнесенными словами. Смеялись, улыбались. Наташа незаметно под столом пожала мне руку. Вадим не произносил вслух слова благодарности, но было и не надо. В общем-то, мне было вообще не важно, скажет он спасибо или нет. Да и за что спасибо-то? За спасение жизни? Хех. Он так яростно и несколько раз повторил, что ничего бы не было, что он бы просидел в своем трусливом параличе еще час, потом снял бы веревку, вернул на место люстру, а вечером бы опять поперся в клоповник, играть на своих дровах и петь тоскливые блюзы. Для бухой публики, которой вообще все равно, что слушать, может быть, так и было бы. Хорошо, что мы не стали этого проверять. «Одевайся», — сказал я, когда мы допили по второй чашке чая. «Поехали в офис». «Так ты что же, правда продюсер?» — удивленно спросил Вадим. «А вы точно продюсер?» — кривляясь, передразнил я. «Нет, блин, играюсь только. Ты умеешь обращаться со звуковой аппаратурой?» «Немного умею», — кивнул Вадим. «Вот и отлично», — сказал я, снял с вешалки у двери пальто Вадима и кинул ему. «Одевайся. Бильфигару давно нужна замена». «Кому замена нужна?» — спросил Вадим. «Познакомишься», — усмехнулся я. «У тебя на ближайшие пару недель есть планы?» Вадим замер, засунув руку в рукав. «Да вроде никаких. Значит, поедешь с нами на гастроли», — сказал я. «А еще ему нужна шляпа», — сказала Наташа. «Нет, вилял, ну правда. Без шляпы он какой-то неправильный». «Согласен», — кивнул я, критически оглядев Вадима. «На самом деле, я никогда не обманывал себя и не пытался спасти всех подряд депрессивных и отчаявшихся людей. Не бросался вытаскивать из тоскливых запоев, не подставлял жилетку каждому грустящему. Неблагодарное дело, так-то, помочь можно далеко не каждому, просто, мда, интересно, чем конкретно эта ситуация была особенной. Несомненным талантом Вадима, я ведь слышал, как он играет, извлекать такие звуки из гитары класса дрова можно только когда ты не просто профи, когда не пальцы играют, а душа. Там в клоповнике наверняка было полно отчаявшихся, с потухшим взглядом и призраком веревки над головой, но уцепился я только за вот этого, потому что, я уже как-то задавал себе такие вопросы, конечно, почему именно этот человек, а не какой-то другой, но ответ сам себе смог дать какой-то неоднозначный. Я воспринимал большинство людей плоскими картинками, все эти незнакомцы, прохожие на улице, безымянные продавцы, почтальоны, дворники, стражи порядка, зрители на концертах. Отдавал себе отчет, что у каждого есть какое-то имя, какой-то характер, какая-то судьба, но для меня они были не больше, чем силуэты, нарисованные на обоих жизни. При знакомстве каждый такой плоский силуэт приобретал объем, и в редких-редких случаях объем появлялся до знакомства. Маленькая бытовая магия. Идешь по улице, думаешь о своем, и вдруг, хоба, взгляд цепляется за чье-то лицо. Женское, мужское, красивое, уродливое, неважно. Оно отличается от остальных тем, что оно объемное. Я его вижу впервые, это просто какой-то прохожий. Еще несколько шагов, и он потеряется в гуще плоских силуэтов. Вот таким Вадим и был объемным. Сразу, среди клубящейся массы воняющих дешевым бухлом посетителей клоповника. Вот я и прицепился, как клещ. Почему мне было важно его не потерять? Потому что, слушайте, если вы из жалости меня пытаетесь расшевелить, не надо, сказал Вадим, опустив глаза, не хочу никого напрягать и быть нахлебником. Из жалости, воскликнула Наташа, вилял, можно я ему в лоб дам, вот он серьезно у нас в фазенде дебил этот на пульте, которого нам Колимба прислал, когда Бильфигара нет, я его придушить готова. Наташа уперла руки в бока и нависла над Вадимом, хотя они были примерно одного роста. «Слушай сюда, Арамис», — сказала она, — «я буду тебя бить каждый раз, когда ты будешь ныть что-то подобное. Нам позарез нужен хороший звуковик, да ты у меня будешь на выходные еще отпрашиваться, из жалости». «Ха, выдумал тоже, на комплименты напрашивается еще, а ты правда на гитаре так хорош, как Вилиал говорит». «Немного могу, да», — кивнул Вадим, — «на самом деле, не только на гитаре, на фортепиано, скрипке и флейте тоже могу, ну и еще на саксе». Но на нем не очень хорошо, не было достаточной практики. Из жалости, Наташа многозначительно посмотрела на меня. «Давай, давай, ты второй ботинок забыл надеть», я подтолкнул Вадима в плечо. «Наталья Ильинична меня убьет», сказала Наташа и привалилась к дверному косяку. По коридору мимо неделовито протопал Стас с расчехленной камерой. Через открытую дверь редакции «Африки» было видно стол, вокруг которого склонились пятеро парней и девчонок. «Что они там, блин, делают? Стенгазету что ли рисуют? Стас, ну что ты там так долго? Нам нужно срочно новости снимать. Даше через 15 минут уже бежать пора, а то она опоздает». «Да, вот тебе и выходной», — усмехнулся я. «Я же клятвенно пообещала, что одна тут посижу и поработаю», — убитым тоном сказала Наташа. «Ну вот как они все сюда попали? Блин, надо было дверь закрывать. Мы ничего не скажем Наталье Ильиничне, не переживай», я обнял Наташу и похлопал по плечу. «Пойдемте в наш офис». Вадим огляделся, подошел к роялю, сел на вращающийся табурет, открыл крышку, пробежался пальцами по клавишам. «Хороший инструмент», сказал он, «настроить только надо». «А ты умеешь?» спросила Наташа. «Ну, придется повозиться», пожал плечами Вадим. «Но да, умею, невероятно», всплеснула руками Наташа. «И про жалость он еще тут говорит». В приоткрытую дверь вежливо постучали. «Кто там еще?» — раздраженно спросила Наташа, одним прыжком допрыгнув до двери. «Ой, простите, Дарья, наша новая управляющая фазендой», — смутилась. «Я вообще-то просто шла мимо, но увидела, что в буревестник кто-то заходит, и подумала, что... Я помню, что мы на завтра договаривались, если я не вовремя, то я лучше». «Вовремя», — засмеялся я. «Заходите, заходите, не стесняйтесь. Наталья Ильинична меня убьет», — со вздохом повторила Наташа. «Наташ, я тут вчера вечером много думала над тем, что вы мне сказали», — проговорила Дарья. «Записала свои идеи и хотела бы обсудить». «Ну да, конечно», — Наташа бросила на меня убийственный взгляд, схватила Дарью за руку и потащила к своему столу. Загрохотал по паркету стул, зашелестели страницы. «Мы не волшебники, конечно», — подумал я, — «хотя сегодня как раз суббота. Так и живем примерно», — я подмигнул Вадиму. «Вешалка вон там в шкафу. Стул можно выбирать любой свободный. Все равно работаем мы не только здесь. Выдыхаем. Сейчас я тебя буду неспешно вводить в курс дела». В этот момент в коридоре загрохотали шаги, дверь снова открылась, и в кабинет ввалились запыхавшиеся бегемот с Бильфигером. «Вилял!» — с порога закричал бегемот. «Мы честно думали, что тут никого нет, на всякий случай решили проверить. Мы из автомата звонили, но никто не ответил», — перебил его Бильфигер, а потом посмотрел на Вадима. «О, знакомое лицо! Это же он вчера в клоповнике на гитаре играл?» «Да-да, он самый», — сказал я. «Заваливайте уже, что вы на пороге встали. Сейчас я вас познакомлю». Глава 10. Я сел на подоконник и молча смотрел на своих ребят. Бегемот с Бильфигером быстро переключились со своего дела об очередности песен в концерте на Вадима и азартно обсуждали какие-то высокие музыкальные темы, в которых я понимал лишь самую малость. Бильфигер активно болтал, бегемот больше слушал. Потом бегемот бросился к телефону вызванивать Кирилла. Наташа и Дарья сидели за столом, голова к голове, и тоже работали. Через приоткрытую дверь было слышно голоса. «Хорошо, от меня сейчас не требовалось ровным счетом ничего. Ясен пень, что такое положение вещей будет не все время, что в какой-то момент эта азартная и высокомотивированная команда потребует и моего вмешательства тоже, но сейчас все работало с энтузиазмом. Что-то мне подсказывало, что даже если я тихонько уйду, они не сразу это заметят, если вообще заметят». В кабинет тихонько вошел Жан и подсел ко мне на подоконник. «Слушай, Вов, есть разговор», — тихо, но деловито сказал он. «Мы тут с ребятами разрабатывали фестивальную газету, чтобы, знаешь, была такая типа программки театра на старте. И я подумал, что вот у нас фестиваль будет же 3 дня, получается. И если сделать в день по 2 выпуска, утренний и вечерний, то будет круто же, да, ммм». Я повернулся к нему, переключаясь на его тему. «Короче, там есть пара технических моментов с типографией», — продолжил он. «Очень оперативно нужно будет печатать, чтобы без опозданий было, чтобы когда зрители приходят на начало, а газета уже готова, и потом вечером». «У меня только один вопрос», — сказал я. «А материалов-то на такую частую газету у вас хватит?» «О, тут вообще все чики-пуки», — заявил Жан. «Там же будет дофига рок-групп, с которыми можно будет интервью устраивать, плюс новости самого фестиваля, изменения в программе, там, кто, когда, за кем, плюс байки, плюс раздел с объявлениями о знакомствах. Мы там поставим на своем прилавке ящик с купонами типа почтового ящика. Можно будет прямо там заполнить купон, чтобы объявление подать, а в следующем выпуске оно уже будет опубликовано. Плюс еще парочка викторин с призами. Мы даже спонсоров уже нашли. Просто». Жан засмущался и посмотрел в пол. «Что такое?» – спросил я. «В общем, ты не мог бы поговорить с Иваном?» – осторожно сказал Жан, не поднимая глаз. «Печати будет много, а со мной типография как бы в общем. Короче, Иван выбивает условия гораздо лучше. Просто тираж получается не очень большой, не такой, как на прочих городских газетах, и поэтому получается дорого. Вот если бы Иван надавил там на нужные места, то, а сам что не поговоришь?» Усмехнулся я. «Ну», замялся Жан, «сложно объяснить. В общем, мы как-то не очень хорошо поговорили, потом я сам попытался договориться с типографией, а они...» Он нахмурился и отвернулся. «Блин, вот ведь парадоксальная ситуация. У Ивана, походу, конфликт с самим собой. Причем Жан, в отличие от Ивана, всей вот этой иронии не видит. Он-то не в курсе, что Иван, это он же сам и есть, просто через много лет. Впрочем, тут сложный вопрос. Судя по рассказам тот же Ивана, жизнь Жана сейчас свернула на совершенно другие рельсы. Жан версии 1.0, ну, тот, который сейчас Иван, редакцию не возглавлял никогда. Он всю жизнь проработал журналистом, и уволили его перед смертью как раз с позиции журналиста. А Жан уже сейчас редактор, и сам пишет, конечно, но больше всего думает про стратегии и тактики. И если Жан упирался все больше в журналистские расследования и был занозой в заднице у теневого бизнеса Новокиневска, то Жан вообще к этому никакого отношения не имел. Может, еще зацепится и пойдет в ту сторону, но пока даже предпосылок к этому нет. И так хорошо получается. Жан Иван был не женат. Точнее, Иван сейчас женат, но в прошлой жизни не был. Уф, прямо путаница с этими пространственно-временными континуумами. Без проблем, Жан, я похлопал его по плечу. Ивана я беру на себя, а с газетой вот такой тебе же нравится идея. Жан посмотрел на меня, в глазах заблестела радость. Очень, кивнул я. Ну и, кстати, ты же на оба фестиваля думаешь такую газету делать? Насчет второго, не знаю, честно, сказал он. Получается же, что он за городом. Там нужно будет мотаться туда-сюда, чтобы все успеть. А народу меньше, так что, спонсоры сопротивляются, понимающе покивал я. Ну да, вздохнул Жан. Когда мы про рок виски браво говорим, то вопросов вообще нет. Стадион, все дела. А вот Рокозеро, какие-то ребята, какой-то выезд, хмыкнул я. Логично, но может там этой правды не надо, нам же дороже обойдется. Вот, Жан мотнул головой, а если спонсоров не будет, то придется тираж продавать за деньги, чтобы окупить. Поговорю с Василием, сказал я, если скажет, что надо, будем делать, спишем в расходы. Разбудил меня звонок телефона, я осторожно переложил голову Евы со своего плеча на подушку, на цыпочках вышел из комнаты и прикрыл дверь, забрал трубку с платформы и унес на кухню. «Алле», – тихо сказал я и посмотрел на часы. «Половина восьмого, воскресенье. Кому понадобилось звонить в такую рань?» «Владимир, доброе утро», – раздался в трубке знакомый голос, но с просонок я девушку не узнал. «Я звоню, чтобы согласовать наше сегодняшнее расписание». «Стоп, стоп, стоп, не так быстро», – перебил ее я. «Чтобы я включился, мне в такую рань требуется небольшая прелюдия. Начнем с имени. Барышня, вы кто?» «Это Агата», – возмущенно отозвалась трубка. «Между прочим, мог бы и узнать». «Ага, понял», – кивнул я и потер заспанные глаза. «Что за расписание? Сегодня с 10 утра у нас запись на радио». Василий настаивал, что ты тоже должен подойти. Ирка Агата продолжала тараторить, называть имена и адреса, и что нам там сегодня предстоит делать. Я слушал, потом вернулся к тумбочке, записал адрес на тетрадной страничке. Мозг неспешно просыпался. Понятно, что за дела, мы это обсуждали с Василием, и вот сейчас дошли руки, то есть, автобус с матюгальником становится все более реальным. Плохая новость была в том, что я сегодня честно собирался провести ленивый день в обществе Евы, а получалось, что мне нужно позавтракать и бежать уже. А хорошая новость была в том, что Ирка Агата пока еще у Василия работает, тон бы ей еще сменить, а то ее вот этот вот драматически обиженный голос ГМ. Она вроде просто список дел перечисляет, а в голове в этот же момент зреет желание оправдываться. Даже не за проступки, а за сам факт своего существования. «Понял, принял», — сказал я, когда инструктаж был закончен. «Адрес записал, буду вовремя». Нажал на отбой. «Какие-то дела?» — сонно спросила Ева. «Есть такое?» — кивнул я. «Слушай, а поехали со мной? Зачем?» — Ева потянулась. Деловые мысли как-то быстро переместились на второй план. Захотелось немедленно скользнуть руками по ее изящной талии, запустить руки под футболку, которая у нее была вместо пижамы. «Я хотел провести день с тобой», — сказал я, притягивая девушку к себе. И внезапные дела совсем не повод отказываться от этих планов. «Ммм, это же надо одеваться», — мурлыкающим голосом протянула Ева. Я снова бросил взгляд на часы. «А, пофиг, в конце концов, мне 19, и думать головой без оглядки на прочие части тела мне не полагается». Ненужная футболка полетела куда-то в сторону, и я сжал Еву в объятиях, такую теплую, еще немного сонную. Агату мы увидели издалека, она ходила из стороны в сторону по крыльцу и каждые несколько секунд смотрела на часы. «Привет», — радостно сказал я. «Ты опоздал», — обвиняющим тоном заявила она. «Я достаточно заранее позвонила, чтобы...» «Агата, притормози», — усмехнулся я. «Кстати, вы же знакомы с Евой?» «Нет», — буркнула Агата, не удостоив мою девушку взглядом. «Вот только давай на будущее ты возьмешь себе за правило приходить вовремя. Мне, знаешь ли, все равно, на твои уважительные причины или что-то такое прочее». «А кто сказал, что причины уважительные?» Я пожал плечами. «Веди, куда там нужно идти». «Пока никуда», — недовольно дернула плечом Агата. «Сначала нужно дождаться остальных, то есть я оказался самым дисциплинированным», — засмеялся я. «Но это вообще не значит, что нужно опаздывать», — воскликнула Агата. «Согласен», — кивнул я. «Приходить не вовремя, это неуважение к тем, с кем ты договаривался», — продолжила читать нотацию Агата. «Агата, притормози», — чуть жестче сказал я. «Я же уже сказал, что ты права». Она замолчала и отвернулась, гордо вздернув подбородок. Ирка Агата всегда была склонна к несколько экзальтированному фанатизму. Чем бы она ни увлекалась, она все делала с максимальным надрывом и убийственной ответственностью. С таким видом, будто от ее действий судьба мира зависит, не меньше. Из подъехавшего к остановке автобуса выпрыгнула Наташа и быстрым размашистым шагом направилась к нам. «Ви-и-и-и-и-ял», сказала она, еще не доходя до крыльца. «Я ни черта не поняла, что нам сегодня нужно делать. Меня разбудила в 8 какая-то Агата и сказала, что я срочно должна прийти сюда. Какая-то звукозапись. Что происходит? Какая-то Агата, это я», оскорбленно заявила Агата. «А», Наташа склонила голову и осмотрела девушку с ног до головы. Потом повернулась ко мне. «У нас новая начальница, кто это вообще?» «Секретарь Василия», сказал я. «Ассистент», гордо поправила Агата. «Кстати, посторонним туда нельзя, так что до свидания, девушка». Ева пожала плечами, хмыкнула и сделала движение в сторону, но я ухватил ее за руку. «Милая барышня», вкрадчивым голосом сказал я, «кто здесь посторонний, это я буду решать, понятно, так что давай-ка на берегу договоримся, что ты будешь вести себя вежливо и корректно, как и полагается ассистенту, а я не буду тыкать тебя носом в толковый словарь, чтобы ты прочитала и выучила наизусть определение слова субординация». «Ясненько, с одной стороны, мне не хотелось по старой памяти как-то цеплять Ирку. Как-никак, меня с этой девушкой связывали весьма эмоциональные воспоминания. С другой, я ее неплохо знал. Не притормозишь ее сейчас, и ее очень скоро вообще сорвет с резьбы. Будет все время качать права и самоутверждаться, а мне такая фигня в пень не уперлась. Наташу она мне не заменит, а про Еву так и вообще слов нет». «О, вы уже тут, отлично». Василий выбрался из подъехавшего такси. «Агатка, командирша моя, давай, показывай дорогу». Агата победно посмотрела на меня и явно еле сдержалась, чтобы не показать язык. «Я так понимаю, вы сошлись характерами?» — тихо спросил я Василия, когда мы оба чуть приотстали от девушек в длинном гулком коридоре конторского вида. По случаю выходного, тут было совершенно пусто. Мы шли вдоль запертых дверей. Куда Агата нас ведет, я пока что не представлял. Она вроде сказала про какое-то радио, но ничего подобного на внешней вывеске не было. «Старается девчонка, молодец», — усмехнулся Василий. «Шабашников, которые у нас в офисе ремонт делают, построила в 3 шеренги на подоконнике. Они теперь у нее по струнке ходят. Здрасте, Агата Сергеевна». «Будет сделано, Агата Сергеевна. Боятся ее, представляешь?» «Представляю», — фыркнул я. «А что тут такое затеяли-то?» Она толком не объяснила, а я не понял. «А, так мы же, помнишь, говорили про матюгальник на автобусе?» — спросил Василий и принялся рыться в карманах. Достал смятую пачку сигарет, потом несколько купюр, потом огрызок карандаша, потом мятый тетрадный листик. «О, вот оно. Короче, мы вот что придумали. Что у нас с автобуса будет вещать типа такое радио? Мы же по всяким деревням едем, а там радио. Это первейший источник достоверной информации. Вот и придумали, что у нас будет свое радио. ГМ», — я почесал в затылке. «Идея хороша, но я-то тут при чем? И Наташа еще, это же дикторы нужны или кто-то вроде. Чтобы было всякое, там передаем сигналы точного времени, в Петропавловске-Камчатском, полночь. Так вы с Натахой дикторами и будете», — радостно заявил Василий. «Голоса фестиваля, и все такое. Если вас еще на стадионе посадить в будку комментаторов, то вообще будет шик-блеск». Я молча переваривал полученную информацию. Нет, в чем-то идея была забавной, конечно. Вот только я никогда не имел дел с радийной записью. Одно дело – трепаться со сцены, кривляясь и дурачись, но тут-то другое. Тут нужен поставленный дикторский голос, которого у меня не было, и текст опять же. «И чего нахохлился, как воробушек?» — расхохотался Василий. «Я думал, ты без комплексов на этот счет». «Да так-то без комплексов, конечно», — хмыкнул я, подумав, что надо было все-таки сходить на пару уроков Гертруды, а то знаю этот прикол. Мне кажется, что я говорю мужественным баритоном, внушительно и веско, а потом слушаешь запись, а там подростковый тенорок с кучей слов-паразитов, ненужных пауз, и звучит это все кринжово. «Ладно, принятно», — сказал я, мысленно представив себе, как мы с Наташей сидим в стеклянной будке на стадионе и обстебываем происходящее в микрофоны. «Только давай договоримся. Если звучание получится не айс, мы по-быстрому найдем нормальных дикторов, «Лады, договорились», — кивнул Василий. «Голос фестиваля, значит», — подумал я, примеряя на себя эту новую роль. «И на запись рекламного радийного выпуска у нас всего-то неделя, даже чуть меньше. Успеем?» Я полез в карман за записнухой и сделал пометку позвонить Гертруде. Вслух-то я сказал Василию, что, мол, найдем дикторов. Но внутри себя я как-то даже закусился. Блин, а ведь я уже хочу, чтобы все получилось. Так ведь даже прикольнее, чем со сцены. Ну, то есть со сцены тоже прикольно, там живой отклик публики и все такое. Но комментатор, кажется, когда-то в детстве я был уже фанатом Озерова, и футбол с отцом смотрел, только чтобы комментаторов послушать. Мы миновали длинный коридор и спустились по боковой лестнице в сумрачный подвал. Интересное место, усмехнулся я, оглядывая комнату, стены и потолок которой были обиты обычными такими полосатыми матрасами. Звукоизоляция, поражающее воображение. А мне кто-нибудь объяснит, что нужно делать? Недовольно спросила Наташа. Это палата для буйных, ха, Василий хлопнул себя по ногам. Можно и так сказать. Короче, друган у меня есть. Так у него дочке вперилось в 8-м классе радиоспектакли делать. Они сначала в ее комнате этот шалман устраивали, а там, сами понимаете, звук такой себе, посторонние шумы всякие, то на толчок кто-то не вовремя пойдет, то кошка вой поднимет. Вот он для своей кровиночки это место и оборудовал. Аппаратуры натащил, все дела. Дочка поигралась и бросила, а место стоит бесхозное. Я честно сначала хотел нормальную студию под наши дела взять, но там то очередь, то денег они хотят совершенно нечеловеческих. В общем, вспомнил про другана, позвонил ему, а он говорит, да базаров ноль, ключ бери и пользуйтесь. За так, и никаких тебе очередей. А что, так можно было что ли, мысленно поржал я, в очередной раз радуясь хитрожопости Василия. В общем-то, ничего нам не мешало пингануть Макса и записать все, что надо, в его студии. Но так тоже было прикольно. Была в этом всем какая-то здоровая маргинальность. Мы с Василием по-быстрому объяснили Наташе идею. Она покивала, задумчиво глядя в матрасы на стенах. Кажется, в ее голове сейчас происходило примерно то же, что и в моей несколькими минутами раньше. «Задача ясна», — сказала она. «Только давайте как-то побыстрее запишем, а то у нас сегодня еще в Фазенде вечеринка, и Дарья там будет в первый раз рулить. Надо проконтролировать и побыть на подхвате. Девочки, вы бы присели там в сторонку на диванчик», Василий махнул Еве и Агате в сторону обшарпанного дивана, как будто перемещенного сюда из какой-то бабушкиной квартиры. «Мы с Наташей заняли места за столом у микрофонов. Посмотрели друг на друга. Что говорить будем?» Спросила Наташа. «Есть у нас какой-то текст или что-то подобное?» Глава 11. «В воскресной схватке двух якодзун», простонал я, падая лицом в руки. Все следом за мной засмеялись, кроме Наташи. «Кого?» Недоуменно спросила она. «Якодзун», с видом знатока объяснил я. «Мне всегда смешно рядом с якодзунами». И меня опять скрутило приступом смеха. «Блин, вот реально. Даже не думал, что тот ржачный ролик про диктора и чемпионат по сумо – это такая жизненная штука. Очень смешно, но я все равно ничего не поняла», – сказала Наташа. «Да-да, сейчас, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, вытер пот со лба. Короче, якодзуны – это такие чемпионы по борьбе сумо». «Какой борьбе?» – спросила Ева. «Ну, это такой японский вид спорта», – я раскинул руки и покачался всей верхней частью тела, изображая переваливание с боку на бок. Там два очень толстых чувака сходятся на татами, и побеждает тот, кто вытолкнул другого. «А, кажется, я что-то такое видела», — Наташа прищурилась. «Они еще в таких смешных трусах типа подгузников. И как, ты сказал, они называются?» Тут я снова не выдержал и грохнулся лицом в руки, и всех остальных тоже утащил за собой в приступ смеха. «Все-все», — сказал я, как только смог говорить внятно. «Василий, не надо на меня так осуждающе смотреть, я уже почти собрался. Сейчас отдышусь и прочитаю как надо». Я снова посмотрел на бумажку с аккуратными круглыми буковками. Чистовая версия творческого тандема Наташи и Василия. Версия 4, дополненная. И добро пожаловать на фестиваль «Рок-Виски Браво», главное событие в мире шоу-бизнеса на территории всех стран СНГ. На самом деле, мы внезапно довольно эффективно сработали. После ступора первых минут, когда мы с Наташей сначала несколько минут просто тупили, потом кривлялись, пытаясь то изображать известных дикторов, то героев фильмов, стало понятно, что вот так, с наскока, записать нужный нам ролик не получится. Мы, конечно, мастера импровизации, но какие-то заготовки нужны. Так что мы вырубили записи, скучковались вокруг стола все, включая Еву, которая поначалу считала, что будет просто зрителем, и вмешиваться ни во что не собиралась. Но мозговой штурм, штука увлекательная, хрен увернешься. Даже Агата временно отказалась от своего командно-обиженного тона, тоже заразившись азартом и креативом. И родился концепт перемежающейся программы, серьезно-несерьезной, не бог весть, какое новаторство. Уверен, что в среде радищиков для этого способа подачи информации давно уже существует отдельное название, и есть десяток другой инструкций о том, как писать к этому тексты. Но среди нас радищиков не было, так что сочиняли мы на ходу. Финальный ролик должен был состоять из серьезных новостей, когда мы с Наташей вещали эдак протокольно, будто левитан от советского информбюро, потом музыка, а потом наш развеселый треп, когда мы кривляемся и перебиваем друг друга. Первый такой блок мы записали более или менее сразу, прямо легко, с полпинка. Послушали, придрались чуть-чуть к тому, что на протокольной части вроде как слышно, что мы на самом деле кривляемся. А разве Левитана можно было в чем-то таком заподозрить? Нужна прямо убийственная серьезность, настоящая и неподдельная. И мы решили перезаписать. Текст, вроде как есть. Вторая попытка получилась хуже. На третьей я почему-то начал спотыкаться посреди самой первой фразы. И неправильно потом себя же поправлять. Властно вмешался Василий и сказал, что первый вариант – норм, хватит топтаться на месте. Все равно слушать это все будут через хриплый матюгальник на крыше автобуса. Кто там вообще разберет, кривляемся мы или нет. Но вирус-хохотунчик уже начал свое черное дело. И зачитать второй блок стало еще труднее. «Не, надо переписать», — сказала Наташа, когда мы прослушали результат. «Я говорю так, будто на унитазе сижу. Зато звучит серьезно», — хмыкнул я. «Нельзя же на унитазе несерьезно сидеть, это дело очень ответственное». Мы заржали. Потом, отхохотавшись, принялись перезаписывать. Потом снова перезаписывать. Потом Наташа прервалась на полуслове и схватила ручку. «Я не могу, меня бесит эта ошибка. Тут мягкого знака не хватает, а тут запятая лишняя». Она согнулась над столом в позе атакующего богомола и принялась черкать на листочке с текстом. «Вот и писала бы сама, раз такая грамотная», — обиженно пробурчала Агата. Но Наташа, кажется, вообще не услышала, что она там бормочет. А мне в тот момент стало понятно, что получается у нас неплохо, но за сегодня мы точно все не запишем. Просто потому, что у нас ни разу не получилось сделать что-то лучше, чем самый первый новостной блок. Да и наш с Наташей совместный бредогенератор оказался не настолько дрессированной штукой, чтобы выдавать смешные шутки просто так, без публики. Там-то все было просто, делаешь какую-то фигню, все ржут, ты находишь, за кого зацепиться, и делаешь и говоришь очередную фигню. А вот без отдачи и обратной связи это оказалось сделать сложновато. Так что пришлось наши влажные фантазии на тему, что мы отболтаемся без подготовки, тоже выкинуть в мусорку, и вооружиться ручкой и бумажкой, чтобы хотя бы план примерный набросать. Будущие импровизации, ага. Ну и еще, мне не нравился мой голос в записи, разумеется, не в принципе не нравился, так-то нормальный голос, не писклявый, не шепелявый, просто слышно было, что я не профи, даже когда изо всех сил изображаю Левитана. «Вовчик, соберись», — скомандовал Василий, когда якодзуновый приступ наконец-то отступил, и живот перестало крутить приступами неконтролируемого хохота. «Нам всего-то нужно часа полтора вашей болтовни, это же недолго, ну». «Так-то мы одну песню как минимум несколько часов обычно пишем», — вздохнул я. «Вот ты сравнил», — всплеснул руками Василий. «То песня, у меня идея», — сказал я, и почувствовал, что голос как-то предательски похрипывает уже. Кажется, голосовые связки давали понять, что работают уже как-то слишком долго. Даже две идеи. Во-первых, нам с Наташей нужен горячий чай, или хотя бы вообще вода. «Эх, столовка закрыта, выходной сегодня», — вздохнул Василий. «Агатка, сбегай в до туалета, набери водички ребятам». А вторая идея, нам-то не обязательно писать с той очередностью, с которой все это звучать будет, сказал я. «Давайте сначала запишем все новости протокольным голосом, а потом уже все остальное». Хм, Василий поскреб подбородок. «Не радищики мы ни разу». Чем больше крутил в голове эту простую идею, тем очевиднее она казалась. Блин, да как нам вообще могло прийти в голову что-то другое? Вот же, киношники же стопудово так снимают. Если в сценарии есть 5 сцен в декорациях, скажем, вокзала, явно же их снимут подряд. И не будут таскать съемочную группу сначала с вокзала в павильон вагона, потом на берег озера, потом в какой-нибудь отель, а потом снова на вокзал. Только очевидная мысль не всегда приходит в голову, особенно когда ты не профи. Так, веско сказала Наташа и поднялась во весь свой немаленький рост. Вношу ценное предложение. Сейчас уже 4 часа дня. Сколько? Василий резким движением вскинул руку и посмотрел на часы. Ох, ничего себе. Так вот, продолжила Наташа. Сейчас 4. За сегодня мы точно не запишем все. Это к гадалке не ходи. Ага, усмехнулся я. Давайте разойдемся сейчас, сказала Наташа. Мы с Вильялом подумаем в афиче над текстами. Я возьму пару уроков у Гертруды, снова вставил я, и назначим время, продолжила Наташа. Один день поставим для записи новостей, и еще парочку, для бреда. Ну как, звучит разумно, кивнул Василий. Я бы, кстати, предложил как раз наши протокольные новости отложить на самый край, добавил я. Я принесла воды, воскликнула Агата. Правда, мне сначала пришлось эту вазу отмыть, потому что там кто-то явно когда-то цветы забыл, но другой емкости не нашлось. Так, а вы что, уже собрались уходить? А можно я с вами? Спросила Агата, когда на крыльце остались только мы с Евой. Василий сорвался с места и бросился ловить такси, как только мы вышли. Наташа попрощалась с нами и умчалась на остановку. Ей нужно было в Фазенду, куда мы с Евой тоже собирались подскочить, но потом, вечером, уже когда сама вечеринка будет. А сейчас мы обсуждали, что надо бы пойти пообедать, и как раз сошлись во мнении, что пельмешка на площади Советов нам как раз подойдет, и идти недалеко. Ну и в принципе, она прикольная, а лично мне так вообще нравилось туда ходить, потому что где-то совсем скоро эта пельмешка в прежнем виде существовать прекратит, а мне тамошняя атмосфера ужасно нравилась, душевная такая. Я посмотрел на Еву. Агату мне было немного жаль, она сегодня изо всех сил старалась, ну, то есть манера этого старания у нее была бесячая, но понятно же, что девочка просто пытается свою полезность со всем рвением показать, так что к тону можно и снисходительно отнестись, но решение было за Евой. Я бы, наверное, предпочел отшить Агату и пойти обедать со своей девушкой, но сегодняшний день получился насквозь рабочим, хоть и веселым. Особого романтического настроя у нас вроде как не было, так что, конечно, безмятежно улыбнулась Ева. А ты пельмени больше с маслом или сметаной любишь? Вообще-то, с уксусом, сказала Агата. А когда была совсем маленькой, то любила макать пельмени в молоко. Ой, и я, обрадовалась Ева. Девушки взяли друг дружку под руки и двинули вперед, весело болтая. В пельмешке народу было по самую крышу. Логично, так-то, воскресенье, обеденное время, все дела. Но отступать было поздно, так что мы пропихались к раздаче, пристроились в конец очереди. Только по одной порции в одни руки, выкрикнула тетка на раздаче. «Эй, чего-то, я одной не наедаюсь, всегда же можно было двойную. Вас много, пельменей мало. Смотри, народу сколько, думаешь, остальные не хотят? Так советская власть, тю-тю, можно на всех поровну и не делить больше. Ну можно мне двойную, а, не давайте ему, хитрожопый какой». Я сказала, по одной в одни руки, тебе с маслом или со сметаной, и того, и другого, только одно можно, обожаю это место, подумал я, почему-то только здесь грубоватое обаяние теток на раздаче воспринималось именно как обаяние, а не как трамвайное хамство, они были такие свойские, что вежливые заученные улыбки в их исполнении видеть не хотелось, так что мы дождались своей очереди, забрали по порции чуть раскисших пельмешей, со сметаной у меня и Евы, без добавки у Агаты. Мы удачно впихались в самый угол за один из столиков, оттуда как раз вылезли трое мужиков, освободив места. Так мы с Агатой оказались на одной стороне, а Ева, на углу с другой стороны от меня. Агата удивительно много улыбалась, и даже свое фирменное выражение лица «вы все тут мне должны и не лечитесь» спрятала в какой-то дальний шкаф подсознания. Мало того, что по дороге она болтала с Евой, как будто с лучшей подружкой, улыбалась, глаза блестели, и это несмотря на то, что Василий несколькими минутами раньше устроил ей натуральную такую выволочку, еще и на херах оттаскал. После того, как она попыталась возмутиться, что ее за водой сгоняли без причины, и что никому эта вода на самом деле не нужна, а она только зря эту дурацкую вазу оттирала. И вот тут-то Василий и напомнил ей, кто тут на самом деле босс. Пару крепких выражений мне за ним даже записать захотелось. Агата прижухла, глотая слезы, а Василий так же быстро вернулся в нормальное расположение духа, как и вышел из него. Я думал, что Агата будет нам плакаться и жаловаться, но нет, ничего такого, вообще не полслова даже про несправедливость босса. Я даже на секунду вспомнил, почему в свое время она меня так очаровала, тогда, в старшей школе, вот как раз этим. Она расспрашивала Еву про ее академию, и слушала с таким искренним вниманием, глаза блестят, ой, правда обалдеть, и да, прямо завидую тебе, в школе та же фигня была, она спрашивала, а потом слушала с таким азартным огнем в глазах, что чувство собственной значимости прямо-таки пело от счастья. А на следующий день приходишь, ожидая снова увидеть эти блестящие глаза, этот воодушевляющий взгляд, а тебя ушатом холодной воды. Корнеев, тебе чего? Ну, как в песне, короче, из собаки на сене, и в этой пытке многократной рождается клинок булатный. Ой, да, Вова меня удивил, блестящий взгляд Агаты переместился с Евы на меня. Пока я вспоминал школьные годы, закусывая пельменями со сметаной, разговор девчонок перешел на мою персону. Я сначала думала, что он просто позер и выпендрежник, а оказалось, Вова, скажи, а как тебе вообще пришло в голову стать продюсером? Случайно, я неопределенно хмыкнул и сунул себе в рот еще один пельмень, и стал сосредоточенно жевать, кивая восторженному взгляду Агаты, и мысленно считал еще, сколько времени Агата будет следить за тем, как я жую, вот этим вот своим взглядом, типа какой ты умный, как интересно ты рассказываешь, досчитал до 9, потом Агата опомнилась и снова повернулась к Еве, интересно, а эти вот все уловки, это сознательная стратегия, подумал я, как-то за всю жизнь я так и не смог определиться, продумывают женщины свое поведение, или это инстинктивно, на генетическом уровне, вот, например, сейчас, Агата вела себя очень похоже когда-то. Понятно, что она пытается понравиться, и тогда пыталась, когда у нас с ней случился школьный роман, и сейчас, правда, сейчас она, кажется, больше на Еву нацелилась. Наверное, это было легко объяснить. Так-то лучшей подругой Агаты была шизанутая Джуна, которая мало того, что на несколько лет старше, так еще и агрессивно доминирующая. А Ева при первом знакомстве выглядит мягкой и искренней, косичка отличницы, довольно скромная юбка в складку, очки. Если бы я был Агатой, то тоже попытался бы сменить Бжуну на какую-нибудь другую лучшую подругу. Мысленно усмехнулся. Хрен там, конечно. Сроду я никогда не выбрал себе удобных и беспроблемных друзей, и не пытался найти замену неудобным. Да и, в сущности, не принципиально мне было. Расчетливо Агата дозирует свое дружелюбие в рамках какой-то конкретной стратегии, или это у нее автоматически получается. Просто мне было прикольно наблюдать за ней трезвым, так сказать, взглядом, не затуманенным подростковой гормональной бурей. Ну, то есть гормоны у меня, конечно, играли, но у меня была Ева, и всякие уловки других девушек в свой адрес я практически не воспринимал. А что значит вилял? Быстро спросила Агата, дождавшись паузы между пельменями. Это тебе надо поговорить с одним нашим общим знакомым, усмехнулся я. А да, сенсей каждый раз новое определение выдает. Подхватила Ева. «Сенсей?» – спросила Агата, и глаза ее заблестели. «Это же солист группы «Папоротник», Семен Вазахин. Вы правда с ним так близко знакомы? Он довольно общительный парень», – улыбнулась Ева. Восторженные глаза Агаты сияли и смотрели на Еву, а я нацелился на очередной пельмень, чтобы не отвечать Агате. «На самом деле, чертовски действенная стратегия. Сначала ты посмеиваешься над наивными вопросами и прикидываешь, сколько она тренировала вот этот самый взгляд, а потом как-то незаметно для себя начинаешь болтать, раздуваясь от самомнения. И пофиг тебе, играет на самом деле собеседница или нет, надо бы взять на вооружение. Нам в скором времени предстоит принимать на своей территории кучу гостей разной степени популярности. А это, пожалуй, что, не самый худший способ дрессировки. Между прочим, ты так и не сказал, что такое вилял. Агата снова посмотрела на меня, а еще я почувствовал ее руку на своей коленке. Глава 12. Я молча улыбнулся одними губами и покачал головой. Щеки Агаты вспыхнули, она резко убрала руку с моего колена и отвернулась. Так быстро, что волосы взлетели вокруг головы веером. «Мне уже пора», — сказала она и вскочила. Рванула с вешалки свое пальто, оторвав петельку, и выбежала из пельменной, расталкивая очередь жаждущих приобщиться к традиционной кухне. Несколько мужиков синхронно повернули головы ей вслед. «Что случилось?» Ева недоуменно приподняла бровь. «Ничего», я пожал плечами и приобнял свою девушку за талию. «Кажется, ей не понравилось, что я намекнул, что девушка у меня уже есть, и что она может быть только одна». «А», Ева улыбнулась, «как мне показалось, немного грустно. Она довольно милая. Возможно», я снова пожал плечами, «я никогда не пытался тебя ни с кем сравнивать». «Так я и не о сравнении», сказала Ева. «Знаешь, с тобой так, даже не знаю, как это объяснить. Я все время вижу, как к тебе кто-то пытается клеиться, но ты как будто этого даже не замечаешь. И мне иногда становится страшно, что однажды появится кто-то другой, лучше меня. И тогда ты вот точно так же начнешь смотреть сквозь меня, будто меня не существует». «Милая», я нашел ее руку и сжал пальцы, «я бы сейчас хотел тебе поклясться, что никогда ничего подобного не случится, но», вспыхнула Ева, «человек в принципе существо временное», сказал я, вспомнив почему-то, как та граната как в замедленной съемке катится по полу ночного клуба, «может произойти что угодно, случайная пуля, метеорит грохнется с неба, торнадо налетит, как в, блин, не помню, я еще в школе учился, и мы в классе читали газету, как в каком-то городе случился смерч, и там, Иваново, кажется, у нас тогда все довольно долго боялись смерча, который поднимает в воздух машины и рушит дома, я тоже помню», медленно кивнула она и закусила губу, «люблю тебя», сказал я, «мне жаль, что я не могу пообещать вечность, хотя и хотел бы, да ну тебя», Ева засмеялась и толкнула меня кулаком в грудь, я чуть не расплакалась, «а у нас, тем временем, пельмени остывают», напомнил я и подцепил вилкой один из них. Кругляш из теста расклеился, и кусочек фарша шмякнулся в мутноватую жижу на дне тарелки. «Да, хрен знает, я так-то уже взрослый мужик, и в жизни пельменей сожрал, наверное, несколько тонн, самых разных, от дешманских из круглосуточного магаза на углу, в которых от мяса было одно только название, до эстетских, с цветным тестом и фаршем из трех видов мяса с тщательно выверенными пропорциями. Но вот конкретно эта пельмешка так и осталась вне конкуренции, с ее гигантскими котлами, вечной толпой народа и не самыми приветливыми тетками на раздаче. Эталонные пельмени, не идеальные, но именно с ними я все время сравнивал любые другие. «Мне жалко Агату», сказала Ева, «ты не будешь против, если я с ней ну подружусь?» «Нет, конечно», покачал головой я. «Кстати, а что тебя в ней привлекло? Вы же вроде только что познакомились». «Одиночество», чуть подумав, призналась Ева. «Ой, на самом деле, даже объяснить не смогу. Со мной всегда так. Я когда человека в первый раз вижу, то сразу понимаю что-то. Вспышка, искра, бум. И со мной так было?» — спросил я шепотом, притянув ее к себе. Она опустила глаза и закусила губу. Щеки ее порозовели. Вспомнился тот вечер, переходящий в ночь на квартирнике папоротника, и незнакомая тогда девушка, такая не похожая на всех остальных, и зеленые цифры в глазах керамической совы в ее комнате. «О, да», — прошептала она, и тут воздух стал таким горячим, что мучительно захотелось немедленно оказаться дома. Волна страсти была такой ощутимой, что ее, кажется, даже мужики за нашим столом ощутили и задергались.